Глава 20. О различных вопросах, связанных с политической наукой. В древние времена изображали Януса с двойным лицом, чтобы таким образом представить отношения между прошлым и будущим. Если изображение этого бога взять как аналогию, то его можно сравнить с государями. Они должны так же, как Янус, оглядываться назад в историю, которая может им дать наставление в поведении. Они должны так же, как Янус, смотреть перед собой и с помощью разума согласовывать свои обязанности с положением дел, согласовывать будущее с настоящим. Макиавелли предлагает государям 5 вопросов, которые предназначены как тем, которые овладели новыми землями, так и тем, которым надо утвердиться в своем владении. Рассмотрим эти вопросы в перспективе возможных последствий от принятого решения. Первый его вопрос следующий. Должен ли государь обезоружить народ, который он себе подчинил? При ответе на это стоит учитывать, что способ формирования армии со времен Макиавелли существенно изменился. Государство всегда хорошо защищено такой армией, которая, содержась в порядке и страхе, бывает иногда слабой, а иногда сильной. От толпы же вооруженных поселян ничего хорошего ожидать нельзя. Хотя во время осады и принимаются граждане за оружие, то для того, кто осаждает город, это ничего не значит, поскольку он может устрашить ополчение бомбами и огненными ядрами. Кажется, что наиболее последовательно было бы разоружить жителей покоренной страны. Римляне, опасаясь завоеванной ими Британии и не имея покоя от завоеванного ими народа, решили сделать их добросердечными и нежными, чтобы этим смягчить их воинственность, что ему удалось. Хотя корсиканцы очень немногочисленны, однако они отважны и предприимчивы, как и англичане. Я не думаю, чтобы этих каким другим способом, кроме разума и милости, можно было бы укротить. Таким образом, если кто желает господствовать над этими островами, то, думаю, ему необходимо смягчить нравы жителей, чтобы обезопасить себя. Но поскольку я рассуждаю сейчас о корсиканцах, то должен напомнить также о том, что на их примере мы видеть можем, каким образом на храбрость и добродетель может влиять любовь к вольности и как опасно и несправедливо будет ее притеснять. Второй вопрос связан с тем, на кого из своих завоеванных подданных должен опираться государь при освоении им новой державы. Если кто завладеет каким-нибудь государством с помощью заговора некоторых граждан или посредством измены, то в этом случае весьма безрассудно было бы полагаться на изменников, которые и нового государя могут предать. Напротив, те, которые были верны прежнему своему правителю, более способны остаться верными и новому. Ибо среди них есть люди, которые, обладая некоторым имуществом, любят порядок и которым каждая перемена приносит вред, хотя, конечно, государю никому не следует доверяться без предварительного рассуждения. Но положим, что угнетенный народ, низложивший своего тирана, пригласил на царство другого государя. В этом случае, я думаю, что последний во всех случаях должен поступать в соответствии с тем доверием, которое ему оказали подданные. Если он обманет их надежды, то это будет ничем иным, как неблагодарностью. Это, несомненно, сослужило бы ему плохую службу. Принц Вильгельм Оранский оказывал людям, поручившим ему кормило английского государства, как дружбу, так и свое доверие до конца своей жизни. Вильгельм III Оранский, 1650-1702, штатгальтер Нидерландов, призван был на английский престол в 1689 году после государственного переворота, свергнувшего власть династии Стюартов. Те же, кто противился ему, вынуждены были покинуть страну вслед за королем Яковом. Яков II, 1633-1701, английский король с 1685 по 1689 года, пытавшийся восстановить в Англии католицизм и абсолютную королевскую власть, был свергнут во время так называемой славной революции 1688-1689 годов. В государствах с выборным управлением, в которых избрание зависит от партии, многое значит продажность людей, возглавляющих последние. Они думают, что новый государь по вошествии на царство должен притеснять противников его избрания и благодетельствовать избравшим его. Польша служит нам в этом случае примером. Там престол продавался столь часто, что эту продажу можно было устраивать на публичных торжищах. Своей щедростью польский король может уничтожить все препятствия, стоящие на его пути к власти. Он может знатные фамилии склонить на свою сторону обещаниями различных должностей. Но поскольку люди плохо помнят оказанное им благодеяние, то ее надо чаще освежать новыми дарами. Одним словом, Польская республика подобна бездонному сосуду Данаид. Данаиды, в греческой мифологии 50 дочерей царя Даная, убивших по велению своего отца в брачную ночь своих мужей. В наказание в Аиде они должны были наполнять водой бездонную бочку. Поэтому щедрый король здесь никогда не в состоянии насытить подданных. И так как он должен оказывать многие милости, ему необходимо иметь средства и на будущее, чтобы иметь поддержку. Третий вопрос Макиавелли связан с безопасностью выбранного короля. Состоит он в следующем. Лучше ли поддерживать среди подданных согласие или возбудить между ними вражду? Этот вопрос, может, был актуален во Флоренции во времена предков Макиавелли. В наши же дни не думаю даже, что он вообще будет поставлен. В качестве причины я приведу лишь пример Минения Агриппу, который примирил римский народ с сенатом. Минений Агриппа, человек, примиривший сенат с римским народом, приведя аналогию о том, что государство подобно телу, и каждая часть должна без ропота выполнять свои обязанности. Впрочем, для республики до некоторой степени необходимо сохранять недоверие между партиями, ибо если одна партия не будет следить за другой, то республика легко превратится в монархию. Некоторые государи думают, что разногласия их министров необходимы для их собственной пользы. Они надеются быть менее ненавистными, чем противники, желающие истребить друг друга. Но если эта ненависть так действует, тогда одна может вызвать другую, которая может оказаться более опасной. Ибо вместо того, чтобы министрам блюсти общественную пользу, часто происходит то, что они, стремясь вредить друг другу, постоянно пребывают во взаимной борьбе. В этом случае они будут дела и пользу государя смешивать со своими стремлениями. Таким образом, ничто так не способствует крепости монархии, как тесное и нераздельное согласие всех ее членов. Но чтобы его утвердить, разумному государю следует непрестанно заботиться об этом. Мой ответ на третий вопрос Макиавелли годится и в качестве ответа на его четвертый вопрос. Суть его в следующем. Должен ли государь возбуждать против себя партии или должен ли он приобретать дружбу своих подданных? Кто создает себе неприятелей с тем, чтобы их побеждать, тот творит для себя чудовищ, которых ему же и следует уничтожить. Куда естественнее, разумнее, да и человечнее приобретать друзей. Счастливы те государи, кои знают сладость дружелюбия, но еще счастливее те, которые заслуживают любовь и почтение своего народа. Теперь приступим к пятому и последнему вопросу Макиавелли. Должен ли государь иметь крепости и цитадели, или он должен их истреблять? В рассуждении о малых принцах я уже говорил об этом. Здесь же я намерен дать совет, как надо поступать великим государям. Во времена Макиавелли мир пребывал во всеобщем смятении. Дух мятежей и возмущения владычествовал повсюду. Тогда в государствах ничего не было, кроме партии и тиранов. Ежечасные и долговременные возмущения побуждали монархов строить в городах цитадели, чтобы с их помощью беспокойных городских жителей удерживать в подчинении. После этих варварских времен не слышно о бунтах и возмущениях, или потому, что люди устали нападать друг на друга, либо из-за того, что государи имеют в своих владениях неограниченную власть. Беспокойный дух, обуревавший наших предков, теперь склоняется к спокойствию. И для того, чтобы быть уверенным в верности подданных, уже не нужны цитадели. О крепостях же, которые должны сдерживать неприятеля, следует рассуждать несколько иначе. И войска, и крепости для государя одинаково полезны. Ибо если они выступили против неприятеля с армией и потерпели поражение, то в этом случае необходимы крепости, дабы можно было отвести армию под защиту орудий, и если неприятель осадит крепость, то армия благодаря этому выиграет время и успокоится от ратных трудов. Государь же, между тем, собрав войско, может крепость освободить от ее осады. В последнюю Фландерскую войну между императором и Францией из-за крепостей обе стороны не могли тронуться с места, и во всех этих сражениях, в которых участвовало до 100 тысяч человек, не было никакого результата ни для одной из сторон, кроме того, что один или два города оказались взяты. Имеется в виду военная кампания 1708 года за испанское наследство. Фландерская она названа потому, что наиболее значительные события во время второй половины этой войны происходили именно во Фландрии. В следующих же походах они снова вели борьбу за эти ничтожные преимущества. Таким образом, если государство обладает сильными крепостями, то и длительная война ему не страшна, ибо ее результатом может быть лишь потеря 10 миль земли. На открытом же поле одно поражение или два похода в состоянии дать кому-либо преимущество и поработить целое государство. Александр, Цезарь и Карл XII должны были свою славу приписывать тому обстоятельству, что они в завоеванных землях мало встречали укрепленных мест. Покоритель Индии в славных своих походах имел не более двух осад, равным образом и победитель Польши столько же имел осад. Принц Евгений, Вилар, Мальборо и Люксембург, полководцы, принимавшие участие в войне за испанское наследство, хотя и были великими генералами, однако крепости неким образом омрачали их славу победителей. Французы очень хорошо знают пользу крепостей, ибо от Брабанта даже до Дюфена создана цепь укрепленных мест, отчего владения Франции, примыкающие к Германии, кажутся пастью льва, усеянной двумя рядами грозных зубов. На этом я считаю, что доказательств в пользу крепостей высказано достаточно. Глава 21. Каким образом поступать государю, если он желает, чтобы его почитали? Эта глава Макиавелли содержит и благие мысли, и им противоречащие. Я намерен показать прежде его пороки, а потом подтвердить то, что он говорит похвального, после этого выскажу свое суждение относительно этого. Автор приводит в пример поступок Фердинанда Арагонского тем, кто желает прославиться с помощью великих предприятий, отважных и чрезвычайных действий. Макиавелли ищет чудесного в дерзости попыток и в проворстве, с которым они осуществляются. Я и сам признаю, что это представляет собой нечто величественное, которое только в том случае бывает похвальным, если предприятие справедливо. «Ты славишься», — говорили скифские посланники Александру Великому, «как истребитель разбойников, но ты сам величайший на земле грабитель, поскольку все завоеванные народы ты разграбил и расхитил. Если ты бог, то должен смертным делать благое, не отнимать от них того, что они имеют. Но если ты человек, то помни о том беспрестанно, кто ты таков». Фердинанд Арагонский не был доволен тем, что он начал войну. Но также верно и то, что он использовал благочестие для того, чтобы скрывать свои намерения. Он, издеваясь над верностью присяги, ни о чем не говорил, кроме правосудия, и ничего не делал, кроме несправедливостей, что достойно всякого поругания. Речь идет о вмешательстве Фердинанда в войну Франции с Неаполитанским королевством, приведшее к разделу последнего. Во-вторых, Макиавелли учит государя, чтобы его награждение и наказание были очевидны, чтобы все его действия носили знак его величия. Великодушные государи не будут иметь недостатка в славе, особенно тогда, когда их щедрость будет действием их великой души, но не плодом их корыстолюбия. Благость возвеличит их более остальных добродетелей. Цицерон говаривал Цезарю: «В твоем счастье нет ничего более достойного, кроме того, что ты многих граждан можешь спасти, и нет пристойней для твоей добродетели, нежели милость твоя к ним». Таким образом, назначаемые государем наказания должны быть меньшими, нежели преступления, а награды его всегда должны превосходить заслуги. Теперь обратим внимание на кроющиеся здесь противоречия. Доктор этой политической науки желает в данной главе подтвердить то, что государи должны соблюдать свои союзы. В 18 же главе он торжественно освобождает их от данного ими слова. Он поступает в этом случае как оракулы, которые об одной вещи говорят и то, и другое. Но хотя Макиавелли обо всем, о чем мы здесь говорим, рассуждал несправедливо, однако он правильно отмечает, что государи должны следовать разуму, не вступая в союзы с более сильными, чем они, которые вместо того, чтобы оказывать помощь, могут покорить их государство. В этом был довольно сведущ один великий германский монарх, который равно почитался и неприятелями, и друзьями. В то время, когда он со всем своим войском выдвинулся для помощи императору в войне против Франции, шведы ворвались в его земли. Министры его, получив известие об этом внезапном нападении, советовали ему пригласить российского государя на помощь, однако владыка этот, предвидя лучше, чем они, отвечал им: «Россияне подобны медведям, которых нельзя спускать с цепи, ибо затем посадить их на нее будет трудно». Таким образом, он сам защищал свою землю и никогда об этом не жалел. Имеется в виду Фридрих I, 1657-1713, король прусский с 1701 года, участвовавший в войне за испанское наследство и одновременно присоединившийся к антишведской коалиции. Если бы я мог жить в будущие времена, то эту главу приумножил некоторыми рассуждениями, однако не имею такой возможности и не могу судить о поступках царствующих ныне государей. О некоторых вещах говорить необходимо, о других же следует молчать. Макиавелли подробно описал то, что связано с нейтралитетом государя, равно как и то, что связано с его обязанностями. С давних времен убеждает нас ежедневный опыт в том, что государь, никто и ни к другой стране не пристающий, подвергает свое государство произволу воюющих партий. Его земли становятся театром военных действий. Он при своем нейтралитете всегда теряет и ничего не выигрывает. Для государя существует два способа возвыситься. Один – это завоевание земель, если воюющий увеличивает пределы своего владения силой оружия. Другой же – хорошее управление, если трудящийся в своей державе поддерживает искусство и науки, которые делают ее могущественной и благонравной. Вся книга Макиавелли наполнена рассуждениями, относящимися лишь к первому способу. Но поразмыслим и о другом способе, который невиннее и справедливее первого, однако также действенен. Самые необходимые и нужнейшие для жизни людей науки – это земледелие, торговля и мануфактура. Науки же, делающие честь человеческому разуму, геометрия, философия, астрономия, красноречие, поэзия, живопись, музыка и ваяние, то есть все, что относится к свободному искусству. Но поскольку все государства очень отличаются между собой, то в одном развито земледелие, в другом разведение винограда, в одном мануфактура, а в другом торговля, в некоторых же государствах все они находятся в цветущем состоянии. Государь, желающий предпринять для своего возвеличивания этот спокойный и приятный способ, должен все непременно знать в тонкостях свое государство, чтобы ему понимать, какие из этих искусств лучше в нем могут развиваться, и, следовательно, что ему надо делать для их поощрения. Французы и испанцы, видя недостаточное развитие своей торговли, старались изыскать средства ослабить торговлю англичан. Если им это удастся, то могущество Франции увеличится больше, чем если бы она завоевала 20 городов и 1000 деревень. Возможно, речь идет об активной поддержке французским правительством Ост-Индской компании, имевшей место как раз во время написания Фридрихом его трактата. В этом случае Англия и Голландия, как два преуспевающих и богатейших государства, непременно падут, подобно больному, снедаемому болезнью. Государство, изобилие которого заключается в хлебе и разведении винограда, должно соблюдать следующие правила. Во-первых, ему следует свою землю сделать плодородной, чтобы даже самая малая часть ее приносила пользу. После этого следует помышлять ему о том, чтобы свои товары в большом количестве вывозить из государства, с небольшими издержками их транспортировать и продавать дешевле, чем другие. Что же касается до разнообразных мануфактур, то они могут быть полезны и выгодны для государства. Посредством их снабжает государь своих жителей всем тем, что необходимо для их потребностей и изобилия, и соседи вынуждены будут покупать за деньги плоды этого трудолюбия. С одной стороны, мануфактуры полезны тем, что деньги не выходят за пределы государства. А с другой, споспешествуют тому, что государство постоянно имеет возможность получать новые товары. Я всегда придерживался мнения, что недостаток в мануфактурах был причиной чрезвычайных странствий северных народов, готов и венедов, которые столь часто завоевывали полуденные страны, особенно в эпоху великого переселения народов и нашествия норманнов. В древние времена не знали в Швеции, Дании и во многих германских землях ни о каком другом искусстве, кроме хлебопашества и охоты. Плодоносная земля в известном количестве разделена была между владельцами, которые ее обрабатывали и получали от этого пропитание. Но поскольку в холодных странах всегда человеческий род был плодовитее, это послужило причиной того, что в одной земле вдвое было больше жителей, чем земля могла их прокормить. Таким образом, не имеющие пропитания, собравшись все в одно место, стали по необходимости разбойниками. Они грабили другие земли и изгоняли с них владельцев. Поэтому данные варвары в восточных и западных государствах ничего больше для себя не требовали, кроме одной только земли, которая могла им обеспечить пропитание. Ныне же северные земли не меньше населены, но их потребности удовлетворены гораздо в большей степени благодаря устройству мануфактур и других искусств, от коих целые народы имеют свое питание, которое они раньше другим способом вынуждены были добывать. Эти средства способны сделать государство счастливым и считаются той вещью, которая должна быть вверена государю и которую он обязан распространять. Самый наивернейший знак, что государство находится под мудрым и счастливым управлением, это развитие в нем искусств и наук. Это цветы, которые в тучной земле и в благоприятном климате распускаются. В холоде и сухости же они исчезают. Но чем еще государство может прославиться, как не науками, под его защитой процветающими? Времена Перикла более известны рассуждениями великих мужей, живших в Афинах, нежели битвами, в которых афиняне участвовали. Времена Августа более известны по Цицерону, Овидию, Горацию, Вергилию, известны еще изгнанием этого бесчеловечного императора, который большую часть своей славы должен приписывать Горациевой Лире. Времена Людовика XIV прославились из-за Корнеля, Рассина, Мольера, Бойля, Декарта, нежели переходом через Рейн, и теми осадами, при которых Людовик лично присутствовал, и победой под Турином, которую герцог Орлеанский одержал по приказу Мазарини. Государи воздают человечеству почтение тем, что они награждают тех, от кого их государство получает славу, тем, что они поощряют славных мужей, посвятивших себя самоусовершенствованию и распространению таким образом владычества истины. Блаженны те государи, которые сами упражняются в этих науках, те, которые с Цицероном, римским консулом, отцом красноречия, провозглашают такие изречения, как «науки юношей питают и услаждают старость», «они украшение в счастье, прибежище же утешение в несчастье», «они не препятствуют нам в странствовании», «они с нами в домах и в пути и являются всегда и везде усладой нашей жизни». Лоренцо Медичи, величайший муж своей нации, был миротворцем Италии, восстановителем наук. Его честность снискала ему доверие всех государей, равным образом и Марк Аврелий, один из величайших римских императоров, был не менее счастлив и как герой, и как философ, который соединил упражнения строжайшего нравоучения с теми правилами, которые он сам предписал народу. Эту главу я заключаю следующими словами. «Государь, сопровождаемый правосудием, представляет мир храмом, в котором все честные люди исполняют должности священников». Глава 22. О министрах государей. Существует два типа государей. Одни из них управляют сами своими землями, другие же, наоборот, полагаясь на верность своих министров, позволяют им управлять собой. И эти министры оказывают на государей большое влияние. Государи первого рода являются душой своих земель. Они многое делают как внутри государства, так и вне его. При этом они одновременно являются главными вершителями правосудия, военачальниками и казначеями. Они, по Божьему примеру, который для исполнения своих повелений прибегает к помощи совершенных духовных созданий, окружают себя проницательными и трудолюбивыми мужами, осуществляющими все его намерения и притворяющими постепенно все то, что запланировано государем. Министры таких государей являются орудиями в руках мудрого и способного владыки. Государи второго рода из-за нехватки разума и понимания погружаются в глубочайший сон равнодушия. Если держава, находящаяся в плачевном состоянии, с помощью мудрости министра будет восстановлена, тогда государь является только тенью, которая, тем не менее, нужна для того, чтобы олицетворять собой единство страны. При этом ничего лучшего, кроме хорошего министра, ему пожелать нельзя. Однако не так легко, как кажется, иметь хорошего министра. Для этого государю нужно очень хорошо знать того, кому он доверяет государственные дела. Насколько легко частному лицу скрыться от очей государя, настолько трудно государю избежать проницательности своих подданных. Государи второго рода, которые от природы сими не одарены способностью управлять, с помощью выбора хорошего министра могут восстановить этот свой недостаток. Государь, который имеет способности к тому, чтобы управлять самостоятельно, не выполняет свое предназначение, если позволяет вместо себя управлять первому министру. Но и наоборот, государь, не имеющий от природы таких дарований, озлобляет себя и народ свой, если ему не хватает разума отыскать такого разумного мужа, который мог бы вместо него нести бремя управления государством. Хотя природа и не одарила всех людей способностью совершать великие дела, однако каждый человек, если он только этого пожелает, может заметить эти способности в других людях и использовать для выгоды общества. Всем людям дана возможность судить о способностях друг друга. Солдаты рассуждают о добродетелях и недостатках своих офицеров, и при этом даже самые величайшие министры оцениваются своими подданными. Таким образом, государь, не способный оценить своих подданных, оказывается хуже обычных людей. Незнающий не может скрыть своего неразумия, напротив, коварный слуга может длительное время льстить своему государю, которого он обманывает для достижения своих собственных целей. Разве мог Сикст V обмануть 70 кардиналов, которые его очень хорошо знали? С другой стороны, частному лицу очень легко ввести в заблуждение государя, который не может знать его в совершенстве. Рассудительный государь может без всякого труда рассуждать о разуме и способностях людей, служащих ему. Что же касается их бескорыстия и преданности, то об этом что-либо знать досконально ему невозможно. Часто человек кажется добродетельным только потому, что у него не было случая продемонстрировать свои слабости, но при случае может оказаться, что он легко откажется от своей честности. Пока еще Тиберий, Нерон и Калигула не были возведены на престол, ничего плохого о них в Риме не было известно. Их пороки не обнаруживались, поскольку не было случая, который бы приоткрыл скрывающий их завесу. Много таких людей, которые изрядный разум и дарование сочетали с гнуснейшими и порочными душами, и, напротив, много было таких, которые, не обладая в превосходной степени этими дарованиями, имели великое сердце. Разумные государи для управления государственными делами внутри страны выбирали людей, имеющих честное сердце, и, наоборот, тем, кто славился остротой ума, поручали вести переговоры с представителями иностранных государств. Ибо внутри государства не требуется ничего, кроме порядка и правосудия. И для управления нужен лишь честный человек. Но если необходимо побудить к чему-либо соседние державы, то здесь уместна не столько честность, сколько хитрость и остроумие. Мне кажется, что государь, как бы он ни старался, не в состоянии наградить в достаточной степени тех, кто служит ему верно и с усердием. Польза государя, да и всех знатных лиц, состоит в том, что они должны показывать свое великодушие в наградах и наказаниях. Ибо если министры поймут, что добродетель открывает для них путь к благополучию, то они не свернут с дороги благочестия, но предпочтут благодеяние своего владыки подкупу чужого двора. Некоторые государи подвержены иному опасному пороку. Они легкомысленно часто меняют своих министров, строго наказывая их за малейшую провинность. Министры, честно выполняющие свои обязанности, не в состоянии скрыть от государя своих пороков, и чем рассудительнее государь, тем быстрее он их в состоянии распознать. Государи, которые не могут философски относиться к слабостям своих слуг, нетерпимы к их промахам и, отказывая министрам в должности, ввергают их тем самым в нищету и презрение. Образованные государи лучше разбираются в человеческой природе. Они знают, что все люди имеют свои достоинства и недостатки, что большие способности могут сочетаться с великими пороками и таким образом находятся с ними в равновесии. Разумный государь должен все это уметь употребить себе на пользу. Поэтому оставляют они при себе своих министров, удаляя от себя лишь неверных, с их хорошими и плохими свойствами, предпочитая их тем, кого еще предстоит испытать. Государь уподобляется хорошим музыкантам, которые охотнее играют на том инструменте, крепость и слабость которого им более знакома, чем на новом, свойства которого им еще неизвестны. Глава 23. Как государю избегать льстецов. Нет никакой нравственной исторической книги, в которой уделялось бы столько внимания слабости государя к льстецам. Все желают по справедливости, чтобы государи любили правду и приучали бы себя к тому, чтобы ее выслушивать, но при этом часто ждут от них того, что противоречит их первоначальному желанию. Все считают, что государи должны быть настолько честолюбивы, чтобы стремиться снискать славу и совершать великие дела, и в то же самое время хотят, чтобы они были настолько равнодушны, чтобы избегать наград за свои достижения. Та причина, которая побуждает их искать похвалы, должна склонять также и к тому, чтобы ее презирать. Это означает требовать слишком многого от человека, поэтому от государя требуется более властвовать над собой, чем над другими. Государи, которые не заботились о своей славе, были или равнодушны ко всему, или чересчур сладострастны, или слишком мягкосердечны. Много имелось государей, которые не были одухотворены никакой добродетелью. Хотя и свирепые тираны старались снискать себе похвалу, однако у них это было вызвано суетностью и стремлением к совершению различных злодеяний. Они желали похвалы, но вместо этого заслуживали презрения. Для злонравного государя лесть бывает смертоносным ядом. Для государя же, прославившегося заслугами, лесть — это лишь небольшая ржавчина на их славе. У разумного правителя излишняя лесть вызывает лишь озлобление против льстецов, и он удаляет их от себя. Кроме того, есть и другой род лести. Он был свойствен софистам, которые прославились своим красноречием. Эта лесть укрепляет страсти. Она жестокости придает вид правосудия, расточительности придает обличие щедрости. Подпадая под обаяние этой лести, можно все пороки скрывать под покровом свободного времяпровождения и веселья. И, наконец, это красноречие возвеличивает пороки, чтобы тем самым увенчивать славой порочных героев. Многие из людей внимают этой лести с удовольствием, ибо, оправдывая их вкус, она помогает избежать обвинений в несправедливости. Невозможно, чтобы государи поступили сурово с тем, кто хвалит те достоинства, в наличии которых у себя государи не сомневаются. Такого рода лесть является самой тонкой. Она не описывает побед и осад государя, как это делают историки. Она не поет государю дифирамбы в витиеватых предисловиях. Не ослепляет государя высокопарным воспоминанием о его успехах. Но, приняв вид истины, высокого чувства, нежно отворяет вход в его сердце, притворный добродетелью и справедливостью. Как может государь, будучи великим мужем и героем, не внимать той истине, которая ввиду своей отстраненности не позволяет прогневаться на льстеца, из уст которого она исходит? Как можно было Людовику XIV, который знал, что только одна его осанка внушает страх подчиненным и находил в этом удовлетворение, прогневаться на одного своего старого офицера, который, говоря с ним, дрожал, заикался, останавливался в речах и напоследок провозгласил: «По крайней мере, Ваше Величество, я не трепещу так перед вашим неприятелем». Государи, перед тем, как они получили власть, были такими же людьми, как и все остальные, поэтому они могут припомнить то, какими они были ранее, и это убережет их от яда лести. Те же государи, которые всю жизнь правили державой, с самого младенчества, как боги, питались фимиамом, поэтому лесть для них жизненно необходима. По моему мнению, было бы справедливее соболезновать государям в этом отношении, нежели осуждать их. Льстецы, а тем более клеветники, заслуживают проклятия и ненависть всего света, равно как и те, кто, утаивая от государя истину, становится в один ряд с его неприятелями. Троян, с помощью похвал Плиния-младшего, поощрялся к добродетели. В противоположность этому Тиберий, благодаря лести своих сенаторов, только укрепился в злодеяниях. Марк Ульпий Троян. 53-117. Римский император с 98 года.